Глава 19. Атака. Бесшумно бойцы заняли позиции на разумном удалении от бетонного забора, окружавшего резиденцию Горбатова. Действовали слаженно, быстро. Различные варианты штурма не единожды прорабатывались, это было в стиле Вилена. Он не любил экспромты, предпочитал им хорошую подготовку. Рядом с Гурбаном залегла вся его поредевшая команда. Бек, Фаза, Ксю и Доктор, которому доверили вести наблюдение через единственный бинокль. А потом, когда все-все уже засели по местам, Серый неспешно, вальяжно даже, подошел к воротам у КПП резиденции и, представившись, потребовал вызвать к нему Наума. Уж больно хотелось ему посмотреть на уродца, сбежавшего из цирка. Его, конечно, послали на три буквы и велели ввалить по добру по здорову. Тогда Сергей принялся пространно, но очень доходчиво объяснять, как он занимался сексом с матерями мосинских бойцов, с их бабушками и их сестрами, и сколько он при этом платил, и какие извращения ему больше всего понравились. Честное слово, Гурбану даже обидно стало за бедолаг, вынужденных это слушать. И потому неудивительно, что с той стороны забора у кого-то не выдержали нервы, и палец вдавил спуск. Автоматная очередь отбросила Серого назад, вторая сбила его с ног. Обычный человек после подобной передряги не выжил бы. Вот и Серега, упав, не подавал больше признаков жизни. Гурбан стиснул зубы и крепче сжал АК, за который спасибо коптерщику Зареченского клана не абы что всучил чужакам. Но отобрал самые новые стволы, да еще велел в тире, устроенном в подвале, пристрелять. Ворота резиденции Горбатова медленно поползли в стороны. Из-за них выскочило пятеро бойцов, подошли к Серому. Двое направили автоматы на тело, еще двое склонились над ним, а один принялся осматривать окрестности, водя стволом из стороны в сторону. Во всех зарешеченных окнах резиденции разом вспыхнул свет, прилегающий к забору периметр и так был освещен. Один из мосинцев присел рядом с мертвецом. «Да это ж мясник, помощник Джексона!» О том, что Велена враги называли Джексоном в честь певца из прошлого, Гурбан знал, а вот прозвище Серого он услышал впервые, и оно его смутило. Хотя при такой должности, хуже было бы, если бы племеша называли одуванчиком или каким-нибудь мусиком. В том, что прозвище верное, Гурбан убедился буквально через секунду. Слишком уж любопытный мосинец захрипел и повалился рядом с телом. «Чем он его?» – не понял командир чистильщиков. Не отрываясь от оптики, доктор бесстрастно прокомментировал. «Скальпелем, по горлу. Быстро двигается. Профи». И в тот же миг разлетелись на осколки лампы, освещавшие периметр у забора. Зареченские дружно открыли огонь и закричал кто-то, что война началась. Короче, завертелось все по-взрослому. Ксю рванула к воротам, за ней чуть приотстав ковылял Бек. Еще десяток зареченских бойцов спешили туда же. Гурбан, Фаза и Доктор остались на месте, их время еще не пришло. Оживший Серега успел прирезать еще одного, слишком уж близко подобравшегося врага, прежде чем остальных скосил дружный залп атакующих. Труп мясника, словно не всадили в него две очереди, из АК-74 вскочил и, отобрав у настоящего мертвеца автомат, принялся методично полоскать по зарешеченным окнам нижних этажей. Ах, если б можно было бы обойтись без пальбы. Ведь ни один волос не должен упасть с коротко стриженной головы Сташева-младшего. Гурба написал парня на построение перед началом операции. Велен настрого приказал, чтоб в суете боя мальца хоть случайно, хоть как не зацепили, иначе показательная казнь и всех родственников до седьмого колена. Не добежав до ворот метров 15, Ксю, Бек и Зареченские повернули назад, вроде как испуганные огнем обороняющихся. Мосинцы сконцентрировались в месте атаки врага, последним отступал мясник, и минуты не прошло, как он оказался рядом с Гурбаном. «Ну как?» «Силен. Больно?» Серый похлопал по разодранной пулями куртке. «Броник классный сделали, и синяков не останется». У ворот собралось уже полсотни мосинцев, не меньше. Шла вялая перестрелка. «Слышь, а чего тебя мясником называют?» Серега внимательно посмотрел на Гурбана, будто прикидывая, ответить ему или же по горлу скальпелем чикнуть. «Я маленький мечтал хирургом стать. Но где уж в нашей глуши, да и эпсидемия. Я из деревушки под Новосибирском». «О как! Не ближний свет. Тайга, закон, медведь хозяин. И чего паренек тут забыл? Равиль, догадался командир чистильщиков. Да, кивнул Серега. Всю деревню нашу. Моих всех. Только я живой остался. Теперь понятно, почему этот невзрачный вроде парнишка расцвел прямо, когда планировал штурм резиденции Горбатова. Жажда мести – единственное, что поддерживало в нем жизнь. Для того он и проделал неблизкий путь сюда по тайге, кишащей зомбозверьем. И тут рвануло так, что на секунду две Гурбан оглох. С обратной стороны резиденции бойцы Вилена Джексона разнесли в пух и прах большой сектор бетонного забора. И боевые группы уже проникли на территорию мосинского клана, занимая позиции и дожидаясь подкрепления. Возня у ворот – лишь отвлекающий маневр. А еще взрыв послужил сигналом к началу операции по всему острогу Тула. В этот момент сотни бойцов атаковали склады и цеха мосинцев, выбивали их с периметра, уничтожали нещадно, пленных не брали. Ночь длинных ножей не иначе. Или ночь укороченных автоматов, которыми в большинстве своем были вооружены бойцы Зареченского клана. По времени вроде нормально. Должны были спуститься в подземный ход, как считаешь? В руках мясник сжимал заряженный РПГ-7. Думаю, наши мальчишку уже приняли. Гурбан кивнул. Он тоже на это надеялся. Тогда сотрем с лица земли этот гадюшник. Реактивный двигатель отправил гранату в полет, и тотчас еще десятки таких же гранат впились в здание калеча и убивая тех, кто прятался за стенами. Мосинцы еще отстреливались, но их участь была предрешена. Парочка буквально скатилась с кровати. Мариша успела накинуть на себя халатик до того, как Данила включил свет. Открыв дверь, он спровадил девушку в ее номер. «Одевайся. Минута времени. Встретимся в коридоре. Живо!» И сам принялся натягивать на себя все, что снял в порыве страсти. Когда он завязывал ботинки, в комнату вломился Ашот, раздобывший уже где-то автомат. «Маришку куда спрятал?» «Какую Маришу? Зачем ее прятать?» — отмахнулся от него Дан. «Только сальных разговорчиков сейчас и не хватало». «Значит, не было Мариши?» «Показалось, значит», — задумчиво пробормотал толстяк. «Забористый трава. Перед тем, как старшую отобрал косяк, я пару раз таки успел». «Вредная привычка. До добра не доведет», — Дан выскочил в коридор. «Да, пора завязывать». Ашот уставился на Маришу, которая успела уже одеться и вышла из своей комнаты. «Петрушевич ведь непростая девушка, у которой подобная процедура заняла бы не меньше часа, даже если б земля горела под ногами». «Мариша – доставщик. А это ко многим жертвам обязывает. Вот только из-под новой армейской куртки, выданной на смену, выглядывал тот самый халатик, в котором девушка посетила Дана». Ашот потер глаза, ущипнул себя за руку. «Точно, завязываю». Он еще что-то сказал, но слова заглушил грохот выстрелов. Коридор заволокло дымом. «Куда теперь? Что делать? Кто виноват?» Доставщики дружно заговорили не в попад, перебивая друг друга и вертя головами по сторонам. «За мной!» Старшой нарисовался рядом и, взмахнув рукой, побежал по коридору. Доставщики ускорились вслед за ним. Если с его помощью они не выберутся из того ада, в который превратилась резиденция Горбатова, то сами уж точно обречены. Вот, кстати, и Горбатый, легок на помине. Вынырнул из дома. Передвигался он довольно живо для своего скрюченного телосложения. В нем чувствовалась какая-то звериная сила, сродни той, что заставляет лису, попавшую в капкан, отгрызать себе лапу. С самого рождения инвалид доказывал себе и окружающим, что достоин не только жить, но и быть хозяином своей и не только судьбы. «Цел, пацаненок, цел!» Наум чуть ли не облизнулся, глядя на Данилу. Это не понравилось Марише, которая встала между главарем мосинцев и парнем, с которым она только что целовалась и готова была на большее. Как же не вовремя началась эта заваруха. Дан от досады заскрипел зубами. Хоть бы минут на 15 позже. Горбун махнул старшому рукой. «Давай его в подвал! Выводи отсюда! Главное, в Москву доставить! Остальное ерунда!» И они побежали по лестнице вниз, то и дело наталкиваясь на раненых и трупы. Свистели пули, гремели взрывы. Война началась. Как есть война. На ходу Мариша и Дан подобрали автоматы и запаслись магазинами к ним. Бывшим владельцам оружия ни к чему уже. А доставщикам оно, быть может, спасет жизнь. Пару раз Ашот останавливался между этажами и совал ствол в решетку, чтобы выпустить очередь по тем, кто атаковал резиденцию Горбатова. А когда доставщики и старшой добрались до первого этажа, навстречу им выскочили человек 10. На рукавах у них Данила заметил зеленые повязки. Началась стрельба, старшого убили почти сразу, Ашота ранили взад, когда он попытался отойти на запасные позиции, проще говоря, надумал драпать. А когда положение стало совсем безнадежным, снаружи принялись лупить по дому из гранатометов. И Дан понял. Только что было отлично вообще, а вот теперь настало то самое, куда ранили Ашота. От стен откалывались целые куски, занялся пожар, пролетали над головой осколки, заставляя вжаться в пол и не помышлять даже о сопротивлении. «Выбирай, доставщик, что больше по нраву, залечь, уповая на судьбу, или встать в полный рост и тут же сдохнуть». Альтернатива, однако. А потом чья-то сильная рука оторвала Дана от пола, поставила на ноги и потащила за собой. Это был Равиль. В другой руке он сжимал окровавленный меч. Шляпу его обильно присыпало пылью. Пылью же запорошило очки, но вольнику это не доставляло ни малейшего неудобства. «Эй, отпусти!» – дернулся Дан. Его отпустили, и он тут же рухнул на пол, залитый алым и потому скользкий. Тем бойцам Зареченского клана, которые первыми вошли в дом, не очень-то повезло. У некоторых были отсечены конечности, у двоих – головы. Один Равиль со своим мечом тут накрошил народу больше, чем трое доставщиков с автоматами. Мариша, помогавшая Ашоту справиться с земным притяжением, оказалась рядом. Дан вскочил. Нехорошо сидеть, когда девушка стоит. И уж тем более нехорошо, когда девушка тащит на себе отнюдь нелегкого толстяка, который корчит из себя умирающего лебедя. «Да брось ты его, пусть сам идет!» Но Мариша лишь мотнула головой, мол, настоящий доставщик своих не бросает. Престыженный Данила подхватил Ашота с другой стороны и потащил его за Равилем. А потом был спуск по жутко неудобной лестнице в подвал, и погас свет. Зареченские сумели обесточить резиденцию, стало хоть глаз выколи. Шли на голос вольника, натыкаясь на стены, цепляясь ногами за всякий хлам на полу, падая и вставая. Дан разбил губу, Ашот пыхтел. Мариша ругалась, обещая отказаться от карьеры, выйти замуж за гражданского идиота и нарожать кучу детишек. Ее угрозы так подействовали на Дана и Ашота, что они зашагали быстрее. Похоже, ранили Ашота не сильно, вскользь, лишь оцарапали пулей. Вскоре Равиль завел их в узкий коридор с земляными стенами и потолком, кое-где закрепленным деревянными балками. Тут приходилось идти, чуть ли не вдвое согнувшись и только друг за другом, так что Ашоту довелось передвигаться самостоятельно, с чем он вполне справился. И вообще... «Фигня это», — сказал он в сравнении с норами орловских карликов. Казалось, поход в темноте никогда не закончится, и потому, когда доставщики и Равиль оказались на поверхности, и в небе светили звезды, и пылало рядом здание, похожее на склад, Данила не сразу даже сообразил, что они таки выбрались из резиденции Горбатова. «Мы что, живы?» «И почти здоровы, брат», — пожаловался на плохое самочувствие толстяк. «Ничего, до свадьбы заживет», — улыбнулась ему Мариша, и Ашот шарахнулся от нее, как от прокаженной. Становиться гражданским идиотом пока что не входило в его планы.